Салют. Я обращаюсь к тем, кто любит стихи, и хочу сказать, что идея записать все то, что было записано на бумаге, точнее озвучить, нам пришла достаточно спонтанно вместе с нашими друзьями. Я решила расширить несколько разговорный, так сказать, разговорно-поэтический жанр и пригласила музыкантов, которые играют в группе «Ночные снайперы», помочь мне. И они с блеском справились с этой задачей. Я очень довольна. На ваш суд предлагаем этот совершенно неожиданную пластинку стихотворений, которые будут исполнены как совершенно акапельно, я имею в виду в качестве музыкального сопровождения будет только один голос, который будет читать. Также с помощью инструментов. На барабанах играл Митя Горелов. На рояле играл Андрей Титков. На гитаре играл Иван Иволга. На бас-гитаре играл Дима Максимов. В этой работе мы использовали фрагменты произведений Грига, Шопена, Баха и, конечно же, Моцарта.